второй поддерживает его. Он вспоминает слова сестры о буйном отделении. «Роберт прав, Алвин. Ты видел, как он сегодня вел себя? Когда один его план провалился, он вскочил с кресла и готов был пустить в ход кулаки. Скажите нам, доктор Спайви, что говорится в его деле о хулиганских проявлениях?» «Явные нелады с дисциплиной и властями», — отвечает доктор. «Вот, документы свидетельствуют, что он неоднократно и на деле проявлял враждебность к людям, олицетворяющим власть, в школе, на военной службе, в тюрьме. И, по-моему, его действия после этого скандального голосования недвусмысленно показывают, чего ожидать в дальнейшем». Он замолчал, нахмурясь, заглянул в трубку, потом вставляет ее в рот, зажигает спичку и с громким хлопком всасывает пламя в чашечку. Раскурил трубку и сквозь желтое облако дыма бросает взгляд на старшую сестру. Молчание ее он, наверное, принял за знак согласия, потому что продолжает еще бойчее и увереннее. «Задумайся на минуту, Алвин, и представь себе...» Голос у него ватный от дыма. «Представь, что будет с любым из нас, окажись мы в индивидуальной терапии с глазу на глаз с мистером МакМерфи. Представь, что вы с ним подошли к чему-то сокровенному и болезненному, и тут он решает, что с него хватит, как он выразится, хватит дурачку-студенту во мне копаться. Ты говоришь ему, что он не должен относиться к тебе враждебно, а он отвечает: «Пошел ты!» Ты просишь его успокоиться, разумеется, внушительным тоном, и тут этот 100-килограммовый ирландский детина, этот рыжий психопат, бросается на тебя прямо через стол. Готов ли ты, да и любой из нас, если на то пошло, к такому повороту в беседе с мистером МакМерфи?» Он вставляет свою громадную трубку в угол рта, растопыривает пальцы на коленях и ждет. Все вспоминают толстые красные руки МакМерфи, его кулаки в шрамах и шею ржавым клином, выходящую из выреза майки. От этих воспоминаний стажер Алвин становится бледным, словно желтый табачный дым, который выдувал на него товарищ, осел на его лице. «Так вы считаете, что разумнее, — спрашивает доктор, — отправить его в буйное?» «По крайней мере, безопаснее, я считаю», — отвечает молодой с трубкой и закрывает глаза. «Боюсь, что должен взять свои слова назад и присоединиться к Роберту», — говорит им Алвин, — «хотя бы ради самосохранения». Все смеются. Успокоились немного, придумали план, который ей по вкусу. Все отпивают кофе, кроме парня с трубкой. У него с ней большие хлопоты. Трубка то и дело гаснет, и он чиркает спичками, сосет, пыхает, шлепает губами. Наконец она раскурилась, как ему надо, и он, немного гордясь, говорит: «Да, боюсь, нашего рыжего друга МакМерфи ждет буйное отделение. Знаете, что я заключил, понаблюдав за ним эти несколько дней?» «Шизофреническая реакция», — гадает Алвин. Трубка качает головой. «Латентная гомосексуальность с формированием реакции», — высказывается третий. Трубка опять качает головой и закрывает глаза. «Нет», — говорит он и улыбается всему собранию. «Негативный Эдипов». Все поздравляют его. «Да. В пользу этого говорит многое», — объясняет он. «Но каков бы ни был окончательный диагноз, мы должны помнить одно. Мы имеем дело не с обыкновенным человеком».